три гарпунера застыли на носу. Точно так же в байдаре энменцев застыли Тнарад и Гуват. От качки шевелились плотно надутые Антоном пых-пыхи и казались ожившими. Вильбот едва двигался. Гэмалькот подвел его точно к тому месту, где должен вынырнуть кит. Как он это угадал, быть может, он сам бы и не смог толком объяснить. Длинное тело шло из морской глубины. Впереди неслись мельчайшие пузырьки воздуха. Вот показалась голова, пыхнул фонтан, но гарпунеры продолжали оставаться в неподвижности. И только тогда, когда китовая голова погрузилась в воду и фонтан стал водяным, взметнулись руки гарпунеров, и острые лезвия вонзились в податливую китовую кожу. Длинные древки гарпунеров отскочили, зашевелились, поползли ременные концы, и в воду прыгнули ожившие пых-пыхи. Гэмалькот резко отвернул вельбот в сторону, и перед китом оказалась байдара энменцев. Но успел бросить гарпун удачно один Тнарад. Гарпун Гувата скользнул по хвостовому плавнику и ушел в воду. Кит резко пошел в глубину. Мимо лица Антона Кравченко просвистел ременный конец, и три пых-пыха, привязанные к гарпуну Тнарада, прыгнули за борт и тут же скрылись в воде. «Хорошо!» — похвалил Орво и крикнул Джону. «Теперь можно заводить мотор!» Затарахтел мотор и на вельботе у эленцев. Суда сделали широкий круг. Джон знал по опыту предыдущих китовых охот. Нет больше надобности гарпунить кита. Шесть пых-пыхов вполне достаточно, чтобы не дать морскому великану уйти и погрузиться в воду так глубоко, чтобы его можно было потерять. Теперь вельботы и байдара перестроились так, что получалась огромная карусель, на внешней стороне которой находился загарпуненный кит. Кравченко был так потрясен всем происходящим, что Гувату пришлось его несколько раз чувствительно толкнуть, чтобы вразумить, что теперь надо взять винчестер и стрелять в голову кита. Загремели выстрелы. Как только вельбот или байдара оказывались напротив раненого животного, гремел дружный залп, и вода вскипала от пуль. Кравченко стрелял и стрелял, пока не почувствовал, что ствол винчестера нагрелся. Общий охотничий азарт уравнял всех. Орво то и дело бросал румпель и хватался за свое ружье. Но прежде чем сделать это, он так ставил байдару, что она по инерции еще некоторое время шла по правильному курсу. Наконец, кит в агонии, собрав остатки сил, ушел в морскую пучину, утащив за собой связку пых-пыхов. Выстрелы смолкли. Вельботы и байдары остановились. В напряженной тишине с легким всплеском всплыли пых-пыхи и спокойно легли на воду. Уэленский вельбот медленно подплыл к киту, гарпунщик потрогал ремни и сделал знак рукой. «Кончено! Кит убит!» Тотчас суда устремились к киту. Но в этом, казалось бы, беспорядочном движении был издревле заведенный порядок. Гарпунеры вырезали из тела убитого животного стальные наконечники вместе с изрядными кусками сала и кожи. Другие прокалывали специальные отверстия, чтобы продернуть буксировочные тросы. Большие куски Идгильгена перебрасывались в вельботы и байдары, и те, кто не был занят, сразу же принялись за лакомство – китовое сало с кожей. К Кравченко жевал и чувствовал,